Книга вторая. Руслан и Людмила. Введение. Михаил Иванович Глинка поставил себя этой оперою в ряду первых композиторов всего мира и рядом с первейшими из них. Руслан и Людмила — одно из тех высоких музыкальных творений, которые никогда не погибают и на которые может указывать с гордостью искусство великого русского народа. Руслан и Людмила — шедевр в полном смысле слова от первой до последней ноты. Это прекрасно, величественно, бесподобно. Никто лучше нашего русского композитора не владел и не владеет оркестром. Никто не развивал в одном сочинении такого множества смелых, счастливых и оригинальных мыслей. Никто не посягал на такие гармонические трудности и не преодолевал их так удачно. Ни в одной опере не найдется такого разнообразия красот, рождающихся одна из другой бесконечную цепью, без общих мест, без условных дополнений. Но все это еще не значит, чтобы мы были совершенно довольны новой оперой Глинки. Мы недовольны именно тем, что это уж слишком прекрасно, слишком удивительно. Выскажем откровенно наше мнение. При первом слушании в целом Руслан и Людмила производят именно то утомительное действие, какое мы испытываем при чтении очень умных книг, в которых каждое слово — острота, замысловатость и оригинальность. Каждая фраза — верх искусства. Каждый период — целая бездна гениальных красот. Внимание должно останавливаться на всяком слове, чтобы постигнуть и исчерпать заключенный в нем ум и талант. Чтение идет трудно. Ослепленный беспрерывным фейерверком разноцветных огней, читатель измучен уже на третьей странице. Надо тихо прочесть 4 раза, чтобы все понять, все оценить, всему надивиться в разбивку, и тогда уже можно читать книгу сначала до конца с полным и свободным восторгом. В музыке таков в особенности Фиделио Бетховена, таков Оберон Вебера. Таковы вообще многие части партитур Моцарта и Мейербера, и предпочтительно это замечается в знаменитых волшебных операх, которые всегда основываются на большой оригинальности формы и подробности, выражая не чувства, а идеи. Таков, наконец, и Руслан и Людмила Глинки. Сенковский, собрание сочинений, том 9, Санкт-Петербург, страницы 113-114. Так воспринимался Руслан одним из немногих чутких современников, умевших слушать музыку и слышать не только талантливые в ней, но интеллект, ум, идею. Сенковский, филолог, восточник-арабист, прекрасно ощущал интонационную природу языков, человеческой речи и музыкального искусства. Слушатель он был умный и чуткий. Следы привычного стиля талантливого публициста, имеющиеся в его статье Руслана и Людмилы Глинки, начало которой только что было процитировано, в статье 1842 года, родившейся по свежим впечатлениям от первых слушаний оперы, следы эти легко преодолеваются и не препятствуют ощущать живые, свежие впечатления и выводы из них, принадлежащие чуткому современнику. Под статьей его можно подписаться и сейчас. Уже и то, что Сенковский понял, что Руслан — произведение, которым может гордиться великий народ, и что такие произведения не погибают, делает честь его проницательным суждениям. И потому мне казалось необходимым напомнить о данной статье, статье столетней давности, но не потерявшей свежести, как и обсуждаемая в ней опера. Тем более, что не так уж много дельного осталось от высказываний старших и младших современников о Руслане. Здесь же, что особенно ценно, высказывается культурнейший современник, действительно, повторяю, умевший слушать и наслаждаясь, и мысля, как умел Стендаль и немногие ему подобные. Послушаем теперь еще другого современника, друга Глинки. Дивное дело. В других странах произведение гениальное окружается какой-то общественной атмосферой, в которой оно и нежится, и зреет. Все с глубоким чувством следят за изящным, редким растением, не только удаляют от него все препятствия, но помогают всеми средствами, всякий по силам его, полному развитию. У нас напротив. Мы, если не богаты, зато тароваты на все, даже на идеи и на чувства. Нам, кажется, им конца не будет, и потому нечего о них много заботиться. Отсюда не только легкомысленное равнодушие и невежественная беспечность, но нечто еще страннее. Сплошь да рядом великая мысль, гениальное произведение встречают у нас против себя даже какое-то непостижимое ожесточение. Нам кажется странным, даже обидным, что человек, который вышел из нашей среды, что-то сделал. Кто это великий писатель Гоголь-то? Да помилуйте, мы с ним вместе служили. Эта наивная отповедь в таком роде у нас не редкость, словно мы боимся, чтобы в самом деле нас не сочли за людей. Это мы видим не на одном Гоголе и не на одном Глинке. Новые материалы для биографии Глинки. Два письма князя Адоевского. Ежегодник императорских театров. Сезон 1892-93 годов. Это цитата из второго письма, страница 482. Адоевский пишет столь справедливые слова лет через 15 после первой постановки Руслана и Людмилы. Глинку он ценил и понимал. Оскорблялся пренебрежением к гению русской музыки и хорошо знал, что глубокие истоки творчества Глинки таятся в русской народности. Но, пожалуй, и он изумился бы, если бы ему стало известно, что опера эта, столь пренебрегаемая современниками, дожила до столетия своего сценического существования, и что эта сторона жизни ее далеко еще не старость. Правда, Адоевский заметил, что музыка Руслана и Людмилы, то есть большая часть ее фрагментов, проникла в народный мир, но не предугадал, что народ-то и поддержит жизнь оперы и не допустит изгнания ее из репертуара русских музыкальных театров именно потому, что общелюбимые напевы Руслана и Людмилы давно стали во всей стране связанными с образами героев глинкинского музыкального эпоса, созданного по мотивам одноименной пушкинской поэмы, но в основном от нее, как музыкальное произведение независимого. Музыка Руслана и Людмилы коренится во всем творческом становлении Глинки и органически с этим становлением связана, являясь его вершиной. Книга эта трактует о творческом методе Глинки, поскольку он сконцентрирован в Руслане и Людмиле. Обосновав его исследованием всего, что сохранилось от музыки Глинки, я переношу свои выводы в работу над Русланом, ибо тут осуществлено все, что и является глинкински существенным. Я убежден, что Иван Сусанин по разного рода обстоятельствам сложился окончательно не в том виде, как его задумал сам композитор. Но зато в отношении Руслана и Людмилы я вдвойне уверен, что в этой опере Глинка осуществил все для него самое дорогое и заветное. Переделки театральных планов оперы шли от приспособления приятелями и недругами концепции Глинки к условиям тогдашней сцены. Откуда пошли и все споры, и все бесконечные издевательские сокращения, но в основном-то в идейно-эмоциональном и в интонационно-выразительном отношении и формах воплощения Глинка остался тверд, остался самим собою и во многом скрывал свои замыслы и не допускал в свою творческую лабораторию, памятуя опыт с Сусаниным. В записках своих он повествует главным образом об историях с планами театрального приспособления Руслана. Причем, как увидим дальше, и вопрос о либретто был для него здесь, а также и в Сусанине, вопросом театрального приспособления его, Глинки, концепции. Это очень важная черта в истории обеих глинкинских опер. В принципе, можно против нее спорить, но ее надо понять, оценить и принять в преломлении Глинки. Так вот, об историях с планами и либретто Глинка в записках повествует весьма иронически. А зато немногое, что он говорил по существу о Руслане, и что все-таки Серову, хотя и не понимавшему главного в Глинке, удалось зафиксировать в своих воспоминаниях о нем, все это мудро и высокоценно, ибо всецело правдиво. Это немногое вполне соответствует тому, о чем свидетельствует партитура оперы. А партитура при тщательнейшем ее изучении как раз и утверждает самостоятельность и убежденность Глинки в проведении своих замыслов. Если бы это было не так, то в ней, в партитуре, в стиле, в интонационной логике, в проведении эпических мотивов, в музыкальном притворении образов героев, в последовательности проведения каждой смысловой детали – не существовало бы наблюдаемой обоснованности и целесообразности. Такая работа требовала большой организованности, знания и дисциплины творческого труда, а не беспечного поджидания вдохновения после вакхических и капризных утех, хотя таковые и имели место. Кроме всего этого, музыка Руслана и Людмилы вся всюду так едина и так правдиво поет, так естественно и душевно, что она не могла создаваться случайными, время от времени возникавшими фрагментами. Потребовалось бы много белых ниток, чтобы все эти обрывки досужего творческого легкомыслия связать механической работой. Но ничего подобного в Руслане нет. Глинка тщательно обдумал всю свою концепцию. И даже если он надолго отходил от работы над Русланом, чему я лично не верю, он возвращался к нему, возможно, с вариантами концепции, но не с изменой по существу. Дальше я опять вернусь к тем же больным вопросам эпохи создавания Руслана и к обоснованию его цельности, органичности. Пока же обобщу сказанное так. Не от созревания некогда идеального либретто, чего быть не могло и не было, зависело созревание музыки Руслана, творчество и ускорение работы Глинки над оперой, а наоборот, вследствие органичности и обоснованности созревшей в интеллекте композитора концепции не удавались опыты с либретто и с приспособлением этой концепции к тогдашним требованиям русского музыкального театра, на итальянско-немецкие указки опиравшимся. Исследования о Глинке, особенно о Руслане, оставшиеся в наследство нашей эпохи, весьма ограничены. Мнения Адоевского и Сенковского, пламенные слова Стасова, своеобразная антируслановская позиция Серова и хорошие мысли умного Лароша — вот все существенное. Разбросанность материалов о Глинке и отсутствие библиографии и солидных справочников заставляют каждого, кто хочет проникнуть в жизнь и деятельность Глинки, начинать все сначала. Причем каждую деталь материала надо заново критически проверять. К счастью, есть музыка Глинки. Лично у меня сохранилось в памяти и кое-что из традиций исполнения этой музыки, полученных как от непосредственных современников композитора, так и от последующего ближайшего поколения. Застал я и изустные предания о Глинке. Глинка свое музыкальное «я» выпестовал в живом музицировании и во вслушивании музыки. А творчество созревало в осознании Глинкою собственных мнений как музыки. Поэтому оно органически насквозь интонационно. Работая много-много лет над вопросами и обоснованием музыкальной интонации, я только в декабре 1941 и в январе 1942 года смог зафиксировать эту область своих разысканий в «Большом исследовании», как продолжение моей книги, вышедшей еще в 1930 году, «Музыкальная форма как процесс, интонирование, как теперь я расшифровал бы». Поэтому естественно, что труд мой о творческом методе интонационнейшего из русских композиторов появляется лишь вслед за исследованием обоснования музыкальной интонации. Хотя мои наблюдения над композиторской работой Глинки уходят в далекие уже дни моей жизни. Вот все, что надлежит здесь сказать о возникновении данной книги. Исследование творческого метода Глинки затрудняет его же музыка, ее язык, материал, речь, интонация, ее свойства, ее качество, стиль, форма, голосоведение, ритмика так органически сгармонизованы и обусловлены содержанием сознания, так естественно едины и логически связаны, что определить существо дела можно в двух словах. Какая простота! Но пытливую мысль не остановишь. И мне давно хотелось разгадать за простотой сложное и сложности. Я много наблюдал и, кажется, нашел и сложное, и сложности, обусловившие простоту. Эти находки я суммирую в этой книге. Для чего? Чтобы опять с удивлением сказать, какая простота! С удивлением, ибо самое сложное в искусстве звука — добиться такой простоты, чтобы слушатель и не подозревал о сложности музыкального творчества и технической стороны дела. Особенно хотелось мне уловить почерк Глинки. То, что каждого слушателя заставляет вскрикнуть «Вот Глинка!». Почерк этот не экстравагантный, не самоуверенно субъективнейший, не оригинальствующий. Но, как и почерк Моцарта, он глубоко индивидуален. А между тем, как и Моцарт, да и как Бетховен, Глинка совершенно свободно пользуется всем музыкально-интонационным словарем своей эпохи, не стремясь создать собственные слова во что бы то ни стало. Но выбрать эти слова и по-своему их соотнести друг с другом, тонко понимая, что, куда и почему, и где не хватает выразительности, там и создать свое речение, вот тут-то весь Глинка. Тут им можно любоваться без конца. Выбор слов, отношение к выбранному и обобщение — в этом всегда сказывается острый и точный художественный интеллект Глинки, выработавший безупречное чутье стиля и вкуса, как прежде всего чувство меры. Вот тогда-то, на этом этапе, я и понял, что почерк Глинки в своем обобщении элементов музыкальной речи, потребных ему, как интонационно-образное выражение звука идей. Значит, почерк Глинки не в таком-то именно кадансе имени Глинки, но в его трактовке системы кадансов европейской музыки. Не в каком-то строении периодов по конструктивным принципам Михаила Ивановича Глинки, а в гибком соответствии построения данного периода, обусловившей его мысли. Словом, что почерк Глинки всюду и везде, а что особенно свое, индивидуальное, где кроме почерка утверждается новое слово, рождается даже непреднамеренно. Его продиктовали на данном этапе художественное чутье и мысль. Мысль же воплотила, нашла выразительную форму. А вот отчеканить форму помогла исключительно совершенная техника. Несмотря на то, что музыка Глинки знает едва ли не все музыкальные интонационные словари его эпохи, и лет на 75-100 назад от вершины его зрелости, конец 30-х, начало 40-х годов прошлого века, о влияниях и воздействиях на нее говорить трудно. Есть моцартовские, глюковские, бетховенские, шубертовские, шопеновские черты в его творчестве? Конечно, да. Но это не цитаты, а раз навсегда прочитанные книги и солидно переломленные в собственном, Глинке, сознании, и ставшие «моё». Лично я, например, люблю черты моцартианства в Глинке. И они заметны, но считаю, что бетховенское в его музыке крепче, сильнее и плодотворнее им проработано, хотя и кажется менее заметным. Бетховен, по-видимому, был усвоен Глинкой не во всем объеме, но то, что попало в его художественный горизонт, осмысленно в совершенстве. Моцартовская же скорее действует на Глинку непосредственно через слуховое впечатление, на слух. И многое, что считается моцартовским, в сущности имеет истоки либо в Керубине, прекрасно понятом и оцененном Глинкою, либо ближе в чертах переработанного моцартианства в русской доглинкинской музыке и бытовом городском романсе. Уже отсюда, от лирики быта, Глинка вновь поднимает многие, ставшие сентиментально вялыми и будничными, интонации до грани европейского мастерства и художественного интеллектуализма. Вот в самых сжатых и общих соображениях существенные предпосылки глинкинского музыкального мышления и творческого метода. Их вполне достаточно для наблюдений над конкретным опытом проявления этого метода, к чему я теперь и приступаю.